в день, когда его мысли были заняты гипнозом, когда он встретил Гвендолин Хэллок Блэк, не имея до этой минуты ни малейшего представления о ее существовании. За несколько часов до того, как встретил ее во второй раз, и эта встреча была совершенно невероятна. Принесли салаты, но она к своему едва притронулась. «Как понимать, — спросил он, — все эти совпадения, связанные с вами? Вы еще не догадались? Что-то связанное с гипнозом? Так вы догадались, помните мою гипотезу? Как раз сегодня с вашей помощью она стала теорией. Что совпадений не бывает?» Он чувствовал себя обезьяной, которая не знает, что делать с фрагментами детсадовской мозаики. Все вроде бы просто, а как их сложить, непонятно. Возьмем, к примеру, встречу с человеком, который играл важную роль в вашей жизни уже в этой игре. Позвольте мне спросить? Конечно. Как вы встретились со своей женой? Он засмеялся. «Это нечестно. Кэтрин взяла короткий отпуск в НАСА, направлялась из Флориды в Калифорнию, но почему-то сделала огромный крюк через Сиэтл. Остановилась в маленьком аэропорту, где я приземлился, переждая страшную грозу». Он замолчал, прежде чем начать долгий рассказ. «Вы правы. Мы не должны были встретиться, но это случилось. Это было 10 лет назад. Это был счастливый брак». — мелькнула мысль. — И до сих пор счастливой. «Ну вот, я говорю, что совпадений не существует, а вы говорите, что судьбы не существует». «Совпадение — и это судьба», — сказал он в шутку. Она положила вилку, скрестила руки перед собой. «А знаете, что вы только что сказали?» «Никаких совпадений», — сказал он. «Звучит так, будто вы не настолько вольны быть там, где хотели бы, как мне казалось раньше». «Не забудьте сложить все воедино», — сказала она без улыбки. «Если бы не ограниченность вашего образования, если бы не принятые вами установки, если бы ваше сознание не было обусловлено культурой, которую вы выбрали, вы бы смогли пройти сквозь ту стену». «Его задело это вы». «А как насчет Ди? У вас тоже неправильное образование?» «Был, конечно». «А теперь нет?» «Теперь нет». «И вы можете пройти сквозь стену?» Улыбка, полная уверенность. «Легко». «Покажите». «Нет». «Почему?» «Узнаете через несколько часов. Сейчас не время». «Ди», — сказал он, — «вы что, пытаетесь меня напугать?» Она не ответила, но сделала нечто странное. Склонилась к нему, медленно провела тыльной стороной ладони перед его лицом слева направо, глядя ему в глаза. «После этого часа, — сказала она, — вы никогда в жизни больше меня не увидите. Мы встретились не случайно, потому что вы должны узнать, как установки влияют на нашу судьбу. Ответ на этот вопрос изменит все, во что вы верите». «Все, что вы видите». Ее слова прозвучали, как гром среди ясного неба. «Она была права!» Вдруг вспыхнула радостью Ди. И это настолько не вязалось с предыдущими словами, что он ошарашенно спросил, кто был прав. «Официантка! Салат просто чудо!» «Так и есть. Салат действительно хорош». Он забыл про свой вопрос о совпадении, судьбе, прохождении сквозь стены, о том, что кому-то что-то надо напомнить. Она достала из кармана записную книжку, прочитала вслух.